почти выхватил его, засунув во внутренний карман пиджака. «Не подведи меня снова!» — заключил Амана, развернулся и ушел, не дожидаясь ответа. Кэзуки еще несколько секунд постоял на месте, потом с силой пнул мусорный бак и скрылся в другом направлении. Я остановил запись и перемотал еще раз, и еще. Я не просто смотрел, я изучал. Искал выражение лиц, эмоций, паузы. «Так», — начал я вслух, обращаясь к пустой комнате, как к совету директоров. «Рабочая гипотеза. Амана не спонсор, он заказчик. Кэзуки для него не партнер, а расходный материал, нервный, неуравновешенный и дешевый». Я откинулся в кресле, глядя в потолок, складывая в голове мозаику. Один вопрос. Почему Амана? У него же есть власть, доступ, деньги. Зачем ему рисковать, нанимая уличного громилу? Я хрустнул пальцами и продолжил. Ответ. Потому что есть работа, которую нельзя поручить официальным силовым структурам Валлен. Слишком опасная, слишком личная или слишком грязная для самой корпорации. Мысль зажглась, как лампочка. Я выпрямился. Он же действует в обход системы. Значит, у него свои интересы. Я задрожал от возбуждения. Или интересы его патрона, о котором никто не знает. Кэзуки — его тайное оружие. Немного глупое, но эффективное. Я снова взглянул на застывший кадр. На лицо Амана, абсолютно невозмутимое. Вот оно. Его слабое место. Его секрет. Он должен скрывать эту связь ото всех. И тут в голове родился план. Чистый, ясный, рискованный до безумия, но идеально соответствующий ситуации. «Он любит действовать чужими руками», — прошептал я, и на моем лице появилась та самая холодная улыбка, от которой стало бы не по себе любому, кто ее увидел. «Что ж, давай сыграем в эту игру». План был не в том, чтобы напасть на Амана, и даже не в том, чтобы шантажировать его этой записью. Нет, это бы было слишком прямо, слишком грубо. Он бы нашел способ замять это. Я взял блокнот и начал набрасывать схему. Стрелки, имена, возможные точки воздействия. Это была уже не оборона. Это была первая фаза наступления. «Нужно быть точным», — бормотал я, заполняя страницу. «Один неверный шаг и хана. Но если все сделать правильно...» Я не договорил. Не нужно было. Момо, проснувшись от моего бормотания, подошла и положила голову мне на колено. «Все в порядке, девочка», — я потрогал ее за ухом. «Просто начинается самая интересная часть». Я отложил записи. Флешка лежала рядом, словно ключ от тюремной камеры. Но теперь я знал, какую дверь им можно открыть. Оставалось лишь провернуть ключ в замке. Утро субботы выдалось на удивление скомканным. Я решил было позволить себе подольше поспать, но Персик была иного мнения. Тяжело не проснуться, когда бульдог настойчиво сопит тебе прямо в лицо. «Родная», — выдавил я из себя, — «и что ж тебе не спится?» Вопрос был риторическим, ведь в зубах у нее уже был ее поводок. Наскоро собравшись, мы пошли на очень раннюю утреннюю прогулку. За прочими бытовыми делами я чуть не опоздал на встречу с семейством Сато. В личной жизни мне, пожалуй, тоже не помешал бы личный секретарь. «В телефоне напоминание поставь!» — ставил свои 5 копеек мой внутренний голос. И то верно. Старушка Киёко решила нас закормить, судя по количеству блюд на столе. Она никак не могла нарадоваться на то, что у нее снова отличное отношение с внуком. Судя по ее словам, сын с невесткой тоже прекратили холодную войну и стали звонить, интересоваться ее здоровьем. Как сказал Каору, в следующий отпуск его родители планировали посетить родной город и пожилую матушку. После продолжительного завтрака бабуля попросила разрешить ей погулять с Момо, чему я был несказанно рад, ведь обсуждать успехи Каору с хронографом при ней было невозможно. Стоило ей выйти из квартиры, как лицо парня вмиг посерело и из груди раздался стон усталости. Только сейчас я заметил красноватые белки его глаз. Очевидно, последние дни хорошо поспать ему не удавалось. Каору отхлебнул чаю. Его пальцы нервно забарабанили по столу. «Представь, что вся Вселенная — это гигантский банк!» — начал он, глядя не на меня, а куда-то в пространство перед собой, будто читая с невидимого листа. Его голос приобрел лекторские, размеренные интонации. «Не хранилище денег, скорее банк причин и следствий. Энергия, материя, информация — все имеет свой вес, свою стоимость и должно находиться в идеальном балансе. Невозможно просто взять и вычеркнуть события из книги бытия. Его можно только компенсировать». Он поднял палец, ловя мой взгляд. «Твои часы, Джун, они не машина времени. Они больше, как кредитный терминал. Самый опасный из когда-либо созданных». Каору замолк, а его пальцы сомкнулись в замок, будто он пытался удержать нечто невидимое. «Это самый важный момент, и ты его почти не замечаешь». Его голос стал тише, заставляя меня инстинктивно наклониться вперед. «Ты думаешь, это сохранение? Щелчок, вибрация, и ты готов к игре. Но это не игра. Это момент заключения сделки». Он выпрямил спину и теперь пристально смотрел на меня. «В момент нажатия кнопки часы совершают не запись. Они совершают акт насильственного изъятия, вырывают кусок пространства-времени, именно тот миг, в котором ты находишься, и фиксирует его в качестве незыблемого актива. Безупречный, замороженный, идеальный с точки зрения Вселенной слепок реальности». Каору встал и начал медленно ходить из угла в угол. «Но этот слепок не является копией. Это оригинал. Ты не сохраняешь свой момент. Ты закладываешь его, отдаешь его безвозвратно в сейф Великого банка, чтобы получить взамен кредит. Этот миг больше не твой. Он вообще ничей. Он вне времени, как замороженный залог в самой надежной ячейке из всех возможных». Он внезапно остановился и посмотрел на меня. «А теперь самое главное. Ты слышал щелчок? Чувствовал, как воздух дрогнул, ощущал тот самый стук в висках? Так вот, это не сигнал активации. Это боль. Боль самой реальности, которую надрезали и вырезали из нее кусок. Боль твоего собственного тела, которое в этот миг на квантовом уровне перестало принадлежать самому себе. Его состояние, его атомарная структура — все это было изъято и законсервировано. Ты почувствовал физический акт заклада самого себя». Он снова сел и продолжил уже шепотом. «И в этот миг, пока твой залог помещается в ячейку, часы открывают для тебя кредитную линию. Они говорят Вселенной, смотри, у него есть безупречный актив, он может брать залог. И Вселенная, видя этот идеальный, ликвидный залог, выдает тебе самый ценный ресурс, чистое, неиспользованное время. Право совершить ошибку. Но это право... Я попытался вставить слово, но мой голос предательски дрогнул. Это право иллюзорно, безжалостно перебил меня Каору. Ты получил ничего бесплатно. Ты лишь получил отсрочку. Отсрочку платежа за тот хаос, который ты сейчас совершишь. Твой залог в безопасности, но ты нет. Ты только что подписал заведомо убыточный контракт, где единственной валютой расплаты является твое собственное «я». Каору замолк. Его взгляд стал отстраненным, будто он видел не стену комнаты, а саму ткань времени, растянутую и искаженную. «И вот ты получаешь его...» Его голос был пронизан жалостью. «Свой кредит, сумму на одолженном временном счету. И первый миг — это головокружение от свободы. Ты думаешь, вот он, мой шанс, весь мир — песочница. Но это самая опасная иллюзия. Ловушка, в которую ты попадаешься снова и снова». Он медленно провел рукой по столу, как бы очерчивая невидимую линию. «Ты не гуляешь по будущему, Джун. Ты инвестируешь. Каждое твое действие в этом отрезке — это не проживание жизни. Это безответственная трата взятого в долг потенциала. Ты не делаешь выбор. Ты совершаешь покупки, покупаешь информацию, покупаешь победу, но вместе с ней и чужую боль или свое спасение. И с каждой такой покупкой твой долг растет не в деньгах, в информационной энтропии. Каору нахмурился, его лицо исказилось гримасой научной строгости, смешанной с отвращением. Представь, что ты идешь по улице, и с каждым твоим шагом из тебя высыпается песок. Песок — это та самая чистая, одолженная временная энергия. Ты тратишь ее просто на движение. А теперь смотри. Ты говоришь слово, и из тебя высыпается пригоршня песка. Ты принимаешь решение, и снова целая горсть. Ты меняешь чью-то судьбу, а песок хлещет из тебя потоком. Ты не просто идешь. Ты оставляешь за собой нескончаемую песчаную бурю собственных необеспеченных действий. Он замолк, давая мне представить эту ужасающую картину. И весь этот песок, вся эта потраченная впустую энергия, она не исчезает. Она прилипает к тебе, облепляет тебя липким, грязным слоем. Это и есть тот самый груз решений, который ты тащишь на себе. Ты становишься ходячим воплощением собственного долга. Хаос, который ты вносишь в мироздание, материализуется в тебе самом. Твоя тошнота и слабость — это отторжение телом этой грязи. Головокружение — неспособность мозга обработать лавину незаконной информации. С каждым шагом в одолженном времени ты закапываешься заживо в песок своих долгов. «Но я же получаю результат», — попытался возразить я. «Я же выигрываю». «Нет!» Каору резко ударил рукой по столу. Чайные чашки жалобно зазвенели. «Ты не получаешь ничего. Ты лишь примеряешь на себя иллюзию результата. То это выигрыш, то спасение, они не настоящие, они куплены в кредит. Они существуют ровно до тех пор, пока ты не решишь вернуть долг и аннулировать сделку. Ты не герой, исправляющий ошибки. Ты шопоголик в метафизическом торговом центре, который примеряет вещи, зная, что завтра все придется вернуть. И платишь за эту примерку своим здоровьем. Ты проживаешь не жизнь, Джун. Ты примеряешь чужие, потенциальные жизни, и с каждой примеркой твоя собственная истирается, засоряется их отпечатками. Каору откинулся на спинку стула. Выглядел он по-настоящему измотанным. «Самый ужасный обман — это то, что ты чувствуешь себя всемогущим. Но на самом деле ты рабочий на конвейере собственного проклятия. Ты не создаешь новое, ты лишь бесцельно перемалываешь одолженные ресурсы, чтобы произвести ничего. Один сплошной шум, помехи, хаос. А потом придется вернуть все, как было, и расплачиваться за этот шум собственной болью». Каору замер. В его глазах было нечто среднее между благоговением и ужасом, будто он наблюдал за казнью через расстрел в замедленной съемке. «И вот наступает момент расплаты». Его голос стал низким, будто он сам ощутил на себе нарастающее давление надвигающегося возмездия. «Ты думаешь, это возврат? Как отмотать пленку назад? Ничего подобного. Это насильственное взыскание долга. Акт абсолютного, тотального насилия над реальностью». Он медленно сжал кулак так, что костяшки пальцев побелели. «Часы не возвращаются к точке А. Они принудительно переписывают текущее состояние Вселенной состоянием залога. Они берут тот самый идеальный, замороженный слепок из твоей ячейки и говорят миру: «Вот твой эталон, вот как все должно быть. Забудь все, что было после. Это ошибка. Аннулируй это». Каору резко поднялся, и его движения стали резкими, отрывистыми, как будто он сам отдавал роковые команды. «Мгновенная темнота в глазах? Воздух, что ухнул, это не симптомы. Это физическое ощущение квантового стирания. Ты чувствуешь, как реальность вокруг тебя лавинообразно теряет согласованность. Атомы, которые секунду назад были сложены в картину мира с твоим присутствием, теперь с бешеной скоростью перестраиваются, возвращаясь в изначальный залоговый конфигурации. Звуки исчезают, потому что звуковые волны аннулируются. Движение останавливается, потому что импульсы силы объявляются недействительными. Мир замирает не потому, что время остановилось. Он замирает от шока после тотальной хирургической операции». Он сделал паузу, тяжело дыша. «А потом резкий толчок и потеря равновесия. Это не откат. Это тебя вышвыривают. Вышвыривают из потока одолженного времени обратно в ячейку с эталоном. Твое сознание, пропитанное энтропией черновика, силой втискивают в тело, чьи клетки помнят только идеальную чистоту залога. Это квантовый конфликт. Твое тело кричит: «Я чистое», твой разум вопит: «Я помню грязь». И этот конфликт разрывает тебя на части. Тошнота — это отторжение. Головокружение — это сбой ориентации в изменившейся реальности. Слабость — это энергетическая цена, которую ты платишь за насильственную пересборку мироздания». «Но другие, они же не помнят?» Пытаюсь ставить я, но мои собственные воспоминания о стертых событиях кажутся мне теперь кощунственными. «Они не помнят, потому что их подвергли тотальной квантовой амнезии». Каору почти кричал, в его голосе слышался ужас перед этим фактом. «Их сознание, их память — это часть Вселенной, часть долга, который подлежит аннулированию. Часы не стирают их память. Они объявляют ее нелегитимной, как фальшивую банкноту, и просто изымают ее из обращения. Для них этого не было. Только для тебя, должника, оставили доступ к архиву незаконных операций, чтобы ты помнил, за что платишь». Он тяжело опустился на стул, будто только что сам пережил весь этот процесс. И весь хаос, вся энергия аннулированных событий. Ей же куда-то нужно деться. Ее нельзя уничтожить. И часы... Они не уничтожают ее. Они переносят ее на тебя. Ты становишься сборным пунктом для отходов, могилой для несбывшихся потенциалов. Ты платишь по счету своей плотью и своим духом. Каждый откат — это не исправление ошибки, скорее акт метафизического каннибализма, где ты поедаешь остатки собственных уничтоженных возможностей. Каору надолго замолк. Он смотрел на меня не как на человека, а как на уникальный, но чудовищный медицинский случай. В его взгляде я видел холодный ужас патолога-анатома, вскрывающего живого пациента и обнаруживающего внутри не органы, а клубок сплошных парадоксов. «Ты все еще думаешь, что платишь побочными эффектами?» Его голос звучал приглушенно, будто из подземелья. «Слабость, тошнота, головная боль — это не симптомы болезни, Канека-кун. Это твоя налоговая ведомость, построчная роспись твоего долга, физическое проявление счетов, которые тебе выставили». Он медленно поднял руку и стал перечислять по пальцам. Тошнота — это не несварение. Это физическое отторжение твоим телом чужеродной информации. Твои клетки, их мембраны, их митохондрии, они существуют в реальности, которая привела тебя к залоговому состоянию. И ты приносишь в них память о другой реальности. Для тела это как влить в кровь яд. Оно пытается его извергнуть. Головокружение и потеря равновесия — это не сбой вестибулярного аппарата. Это конфликт твоего положения в пространстве. Твое тело знает, где оно находится в пространстве эталонной реальности. А твой мозг помнит, где оно было секунду назад, в реальности аннулированной. Возникает когнитивный диссонанс на уровне мышечной памяти. Твое собственное тело не узнает само себя. Онемение, дрожь, мышечная слабость — это не усталость, это энергетическое банкротство. Ты буквально исчерпал свой личный ресурс на оплату долга. Твои нервы не проводят сигналы, потому что их проводящие пути забиты информационным шлаком, обломками аннулированных событий. Мышцы не получают команды, потому что энергия ушла на квантовую пересборку Вселенной вокруг тебя. Каору наклонился ближе, его глаза сузились. Но это лишь верхушка айсберга. Истинная цена глубже, гораздо глубже. Кровотечение, временная слепота — это системный сбой. Твое тело на клеточном уровне больше не может поддерживать целостность. Мельчайшие капилляры лопаются под давлением, не принадлежащей тебе информации. Сетчатка глаза отказывается принимать картинку правильного мира, потому что мозг посылает ей сигналы о мире долговом. И что? Что будет, когда... Я не смог закончить вопрос. «Когда кредитная история окончательно испортится?» Каура отвел взгляд. «Тело окончательно откажется принимать расплату в такой валюте. Оно либо физически распадется, как здание, под которое подведено слишком много несовместимых фундаментов от разных реальностей, либо твое сознание окончательно открепится от него, чтобы больше не чувствовать боли. Ты станешь призраком, застрявшим между мирами, вечным должником, который не может ни расплатиться, ни получить новый кредит. Ты будешь просто болью, лишенной формы. последним эхом твоих аннулированных поступков. Каору замолк, и в тишине комнаты был слышен только тихий прерывистый звук его собственного дыхания. Он смотрел на меня не с сочувствием, а скорее с клиническим интересом. «Ты думаешь, Вселенная просто злится на тебя?» Его голос пугал леденящим спокойствием. «Нет, она не эмоциональна, она система, а ты сбой в ней. И любая система стремится либо изолировать баг, либо устранить его. Ухудшение твоего состояния — это не наказание. Это поэтапное системное удушение. Автоматическая процедура карантина». Каору сделал паузу и отпил давно остывший чай. «Рост энтропии — это даже не проценты по кредиту. Это твой кредитный рейтинг, только в обратную сторону. Это числовое значение того, насколько ты токсичен для реальности. С каждым откатом ты загружаешь в себя все больше информационного шлака. Ты становишься ходячим складом аннулированной материи, и система это видит. Она видит, как твой личный коэффициент ядовитости зашкаливает. И в ответ она увеличивает ставку, чтобы компенсировать риски, связанные с работой с таким токсичным активом, как ты. Она вынуждена брать с тебя больше, больше боли, больше сил, больше расплаты. Это порочный круг. Ты пользуешься часами, чтобы стать более токсичным, а твоя токсичность заставляет часы причинять тебе еще больше вреда. А время перезарядки? — тихо спросил я, уже почти зная ответ. — Время перезарядки — это не отдых для часов, это карантин, — Каору нахмурился. — Система не просто так дает тебе паузу. Она изолирует тебя, проводя аудит. Она анализирует масштабы ущерба, который ты нанес, и вычисляет, можно ли вообще иметь с тобой дело дальше. Каждая секунда перезарядки — это секунда, которую Вселенная тратит на то, чтобы решить, стоишь ли ты того, чтобы с тобой заключали новую сделку, или ты уже безнадежен и подлежишь полной ликвидации. И с каждым разом этот аудит занимает все меньше времени, потому что твое дело все объемнее и ужаснее. Он откинулся на спинку стула, и на его лице появилось что-то вроде мрачного восхищения. «Самое чудовищное во всем этом — безличность процесса. Тебя они ненавидят, тебе не мстят, ты просто невыгодный актив. И с тобой поступают по инструкции, пока, наконец, не станет ясно, что ты никогда не станешь прибыльным. И тогда...» Каору не договорил. Он просто смотрел на меня, и в его взгляде читался тот самый беспристрастный приговор системы, который просто стремится к балансу, где я единственное, что этому балансу угрожает. Он замолчал окончательно. Атмосфера в комнате стала напряженной. Звуки с улицы словно заглушило давящей тишиной. Он смотрел на меня уже не как ученый на субъект исследования, а как священник на смертника, идущего на эшафот. «Рано или поздно, — раздался наконец его голос, — наступит момент, когда твой кредитный рейтинг упадет ниже нуля. Когда уровень твоей личной энтропии достигнет критической массы, и тогда...» Он сделал паузу, вздохнул и с грустью продолжил. «Тогда хронограф не просто перестанет работать. Тебе выставят окончательный счет». Он медленно поднял руку, сжимая пальцы в кулак. «Ты перестанешь быть ненадежным заемщиком и станешь просроченной задолженностью. И с просроченной задолженностью система поступит единственным логичным образом. Она тебя спишет. Я замер, не в силах пошевелиться. Холодный ужас сковал мои конечности. — Спишет, — глухо произнес я. — Полностью и безвозвратно. Каору говорил мягко и тихо, но каждое слово обжигало, как раскаленным железом. — Твой залог, тот самый идеальный слепок из точки А, будет конфискован. Его вернут в общий фонд реальности, а тебя... Тебя, как источник неисправимого хаоса, аннулируют. Каору встал и подошел к окну, глядя на безмятежный уличный пейзаж. Это не будет смертью в привычном понимании. Боли не будет. Это будет стирание. Сначала из памяти людей. Твоя соседка перестанет узнавать тебя. Айя забудет, что когда-либо пила с тобой кофе. Момо! Его голос дрогнул. Момо будет сидеть у чужих дверей, скуля от смутной тоски по хозяину, которого у нее никогда не было. Он обернулся, и на его глазах наворачивались слезы. «Потом ты исчезнешь из документов. Твоя квартира окажется пустой и пыльной, как будто в ней никто не жил годами. Твои фотографии поблекнут и превратятся в пустые листы бумаги. Твои победы, твои поражения, все, что ты совершил, все, чего достиг, даже в основной временной линии будет переписано. Кто-то другой получит твое повышение. Кто-то другой победит Хосина. Твоя война закончится без тебя. Ты станешь персонажем из стертой строки великой книги бытия. Он сделал шаг ко мне и положил руку на плечо. Та внезапно показалась невыносимо тяжелой. — А в конце... — В конце исчезнешь и ты сам. Не твое тело, а твое «я». Твое сознание, твоя душа — все, что делает тебя тобой. Потому что ты был ошибкой, грубой опечаткой в совершенном уравнении реальности. И система найдет эту опечатку и вычеркнет ее. Каору убрал руку, закончив свой рассказ. В комнате снова воцарилась пронзительная тишина, более громкая, чем любой крик. «И от меня не останется ничего?» — на удивление спокойно произнес я. «Ничего». Безжалостно, но без злобы, — подтвердил Каору. — Кроме, возможно, одного. Он указал на хронограф, который лежал на столе. — Их. Единственного доказательства того, что ты вообще когда-либо существовал. — Значит, выхода нет, — задумчиво спросил я. — Выход есть, — твердо сказал Каору. — Я уверен, что он есть. Но сперва нужно до конца разобраться в записях твоего отца. Мне почему-то кажется, что он пришел к подобным выводам и, вполне вероятно, нашел какое-то решение. Домой я добирался как сомнамбула, прокручивая в голове различные варианты. Но единственное, о чем я пока знал наверняка, распутать этот клубок я вряд ли смогу. А вот разрубить. Весьма вероятно. Глава 24. Вечерние тени были длинны и причудливы. Комната погрузилась в синеватую мглу, которую разрывали лишь полосы света от фар проезжающих автомобилей. Я неподвижно стоял посреди гостиной, а в голове у меня, словно заевшая пластинка, крутились слова Каору. Холодные, сухие, как математическая формула, они складывались в чудовищную картину. Банк, счет, кредит. Я не пользуюсь машиной времени, а беру в долг у самой реальности и расплачиваюсь с собой. Ямана, вот кто настоящий заказчик, даже не якудза. Я поморщился, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Он все это время водил меня, как щенка, на поводке, прямо у края пропасти. Ждал, когда я сам сорвусь. Я поднес ладони к лицу, и пальцы предательски задрожали неконтролируемой дрожью. Во рту пересохло, а в желудке свернулся холодный ком. Я чувствовал себя не человеком, а дефектным продуктом, на котором ставят штамп «брак». На меня накатила волна ненависти от осознания собственной фундаментальной неправильности в этой вселенной. Порывистым движением я сорвал с себя пиджак и швырнул его на стул. Мамо из своей корзины подняла голову, навострив уши. Она не видела врага, но всеми фибрами своей собачьей души чувствовала мое состояние. Она неслышно подошла и уперлась шершавым носом мне в ладонь. Я опустился на корточки, погрузив кончики пальцев в ее теплую складчатую шею, и замер, вдыхая знакомый, успокаивающий запах собаки и домашнего уюта. — Все нормально, девочка, — прошептал я. — Скоро все будет нормально. Момо тяжело вздохнула, как бы разделяя мое бремя, и ткнулась мордочкой мне в подбородок. Я резко встал. Мне нужно было срочно смыть с себя этот информационный шлак. Я почти вбежал в ванную. Включил воду. Сначала почти кипяток. Обжигающие струи били по коже, краснеющие под их напором. Я стиснул зубы, терпя боль. Она была реальной и отвлекала, заменяя метафизический ужас вполне физическим дискомфортом. Я стоял так несколько минут, почти не дыша, пока парень заполнил все пространство, скрывая меня даже от самого себя. Потом резкий поворот крана. Контраст оглушил меня ледяной водой. Я аж вскрикнул от неожиданности. Тело свело судорогой, а дыхание перехватило. Я прислонился лбом к прохладной кафельной стене, зажмурившись, позволяя леденящим потокам бить по затылку, по плечам и по спине. Я стоял так, пока тело не онемело, а в голове полностью не прояснилось. Только тогда я, наконец, выключил воду. В тишине было слышно лишь мое частое, прерывистое дыхание и тяжелые капли, падающие с тела на пол. Я вышел из душа, закутавшись в грубое махровое полотенце. Из зеркала на меня смотрел незнакомец, бледный, с синяками под глазами, но со взглядом, полным отчаянной решимостью. Утро. Солнечные лучи робко пробивались сквозь жалюзи, рисуя на полу полосатые узоры, над которыми в воздухе танцевали пылинки. Вчерашняя мрачная давящая тишина сменилась обычными утренними звуками. Где-то хлопнула дверь, за стеной включили воду. Я проснулся не от будильника, а от того, что Момо, терпеливо выждав приличное время, ткнула меня в щеку мокрым носом. Сон был тяжелым, беспокойным. Обрывки кошмаров о банках, счетах и пустых пространствах мгновенно исчезли, стоило мне открыть глаза. «Новый день, новая реальность», — констатировал я про себя без особой эмоции. Но сегодня к этому привычному фону примешивалось кое-что еще, отчего растекалось тепло в груди. Воскресенье! Встреча! Айя! Я сидел на краю кровати, разминая непослушные пальцы. Не от страха, но от предвкушения. Я поймал себя на этом чувстве и слегка улыбнулся. Это так по-человечески — нервничать перед свиданием, а не перед угрозой собственной аннигиляции. Я пошел на кухню и поставил чайник. Момо терпеливо и с достоинством сидела у своей миски, не сводя с меня взгляда. Весь ее вид выражал одно. «Я тоже часть этого утра не забыл?» После завтрака и душа наступил самый сложный этап. Во что одеться? Я стоял перед шкафом дольше обычного. Черная футболка слишком мрачная, яркая, слишком вызывающая, будет выглядеть как попытка казаться тем, кем я не являюсь. А кто ты вообще такой, Канека Джун? Бывший складской работник? Ходячая временная аномалия? Заместитель начальника департамента? Или просто парень, который хочет понравиться девушке? В итоге я выбрал простую серую футболку из мягкого хлопка и темные джинсы. Что-то нейтральное, самое то. Но вот с пуговицами на рубашке, которую я натянул сверху, началась настоящая битва. Пальцы не слушались, я ронял ее дважды. На меня накатила волна раздражения на себя, на эти часы, за весь тот абсурд, что меня окружает. Я был почти готов швырнуть рубашку в мусорное ведро. Спокойно. Я закрыл глаза, сделав глубокий вдох. Не надо торопиться, все нормально. Я представил не себя, а ее. Ее спокойные глаза, сдержанную улыбку. И это подействовало лучше любой медитации. Я открыл глаза, и мои движения стали точнее. Пуговица за пуговицей. Получилось. Момо подошла и ткнулась носом в мою ногу, потом посмотрела на меня. «Не сейчас, девочка!» Я наклонился и почесал ее за ухом. «Сейчас папке нужно сделать одно очень важное дело. Одному. Ты же понимаешь?» Момо, казалось, понимала. Она тяжело вздохнула, плюхнулась на пол и положила морду на лапы, выражая всем видом глубочайшее разочарование в происходящем. «Поехали», — мысленно сказал я сам себе и вышел из квартиры, оставляя Момо охранять наш крошечный, хрупкий островок нормальной жизни. Небольшая площадь у станции, условленное место встреч. Воскресный день, солнце уже стояло высоко, заливая все вокруг теплым, почти янтарным светом. Идеальная погода. Я пришел на 15 минут раньше. Пытался выглядеть непринужденно, прислонившись к фонарному столбу, но каждую секунду сканировал толпу. Нервы снова давали о себе знать. Я ловил себя на том, что переминался с ноги на ногу и проверял время на телефоне каждые 30 секунд. Глупо. Совершенно глупо. Ты сбегал от Хикудзы, а сейчас трясешься, как первокурсник перед свиданием. Свиданием? Это ведь оно и есть, да? И вот я увидел ее. Она шла не со стороны метро, а по пешеходной аллее, и на мгновение я ее не узнал. На ней не было привычного строгого делового костюма, лишь обычные джинсы, кроссовки и легкая ветровка, из-под которой виднелась какая-то светлая блузка. Волосы не были убраны в строгий хвост, а свободно лежали на плечах, и ветерок слегка шевелил ее пряди. Она заметила меня, и наши взгляды встретились. Она слегка ускорила шаг, а на лице появилась легкая, чуть смущенная улыбка. «Я Магути-сан. Добрый день!» Я сделал шаг навстречу, чувствуя, как у меня пересыхает горло. «Канека-сан, пока еще доброе утро!» А я остановилась на почтительной дистанции, чуть опустив голову. «Вы недолго меня ждали?» Мы оба почувствовали абсурдность этих формальностей, но не знали, как их сломать. Я почувствовал, как у меня потеют ладони, и засунул их в карманы. Айя перебирала ремешок своей сумки, не зная, куда деть руки. Погода отличная сегодня, — выдавил я, чувствуя всю нелепость этой фразы. — Да, я как вышла, даже поразилась. Но она, казалось, оживилась, с облегчением ухватившись за эту банальность. — В офисе-то мы не замечаем, день там или ночь, а тут такое солнце, прямо не хочется никуда заходить. Она произнесла эту последнюю фразу мечтательно, глядя куда-то вдаль на крыши домов, подсвеченные солнцем. Я поймал этот ее взгляд. Увидел, как она, кажется, впервые за долгое время позволяет себе просто радоваться хорошему дню. Идея с темным кинозалом, которая в самом начале казалась идеальным вариантом, внезапно показалась мне кощунственной. Она была права. Сидеть сегодня в темноте — настоящее преступление. Она вся светилась этим утром, и так не хотелось потерять это чувство. Я сделал небольшой шаг вперед, нарушая ту самую дистанцию. Ая не отступила, лишь с легким удивлением посмотрела на меня. «Знаете, а давайте не пойдем в кино», — сказал я, стараясь звучать уверенно. «Но мы же договорились». Ее глаза чуть расширились от непонимания, даже легкой тревоги. «Нет, вы правы на все 100, — поспешил я добавить, чтобы не показаться грубым. «Сегодня слишком хороший день, чтобы тратить его на темноту. Давайте просто погуляем. Найдем какое-нибудь кафе с уличными столиками, выпьем кофе безо всякого рабочего контекста». Я произнес последнюю фразу, глядя ей прямо в глаза, стараясь передать все свое искреннее намерение. Напряжение на ее лице сменилось легким недоумением, а затем облегчением. На лице Аи расцвела настоящая, несдержанная улыбка. Она смотрела на меня по-новому, словно видя впервые не начальника или коллегу, а просто человека. «Знаете, а это на самом деле гениальная идея. Я как раз проходила мимо одного места, там такие милые столики под зонтиками». Она вдруг осознала, что выдала себя, и слегка покраснела. «Я хотела сказать, что просто заметила, когда шла». «Тогда ведите, Ямагути-сан». Я не смог сдержать улыбки. Ее смущение было невероятно милым. «Я полностью в ваших руках». Она кивнула, уже более уверенно, и указала направление. «Поехали», — мысленно сказал я сам себе, и на этот раз это звучало не как приказ к бою, а как начало небольшого, но очень важного приключения. Мы шли рядом. Сначала неловко, почти в ногу, сохраняя дистанцию. Но с каждым шагом плечи наши понемногу расслаблялись. Город жил своей особой, воскресной жизнью, неторопливые прохожие, семьи с колясками. Странно и непривычно. Сейчас я не пытался ничего просчитать, не искал подвоха, не анализировал ее слова на предмет скрытых смыслов. Я просто шел. И это было приятно. Это так по-дурацки просто и приятно. Я краем глаза наблюдал за ней, за тем, как ветерок играет ее волосами, как она щурится на солнце. Я заметил крошечную родинку у нее на шее, которую никогда не видел из-за высоких воротников офисных блузок. Дрожь в руках давно прошла. Вместо нее легкое, теплое покалывание где-то в районе солнечного сплетения. Чувство легкости, которого я не испытывал, кажется, всю свою жизнь. Я чувствовал себя не наблюдателем в чужой реальности, а ее частью. Прямо сейчас. «Вы знаете, я вчера закончила тот отчет для Судзуки-сан», — первой нарушила тишину Айя, немного неуверенно, — «ту самую гору бумаг из бухгалтерии». «И вы выжили?» — произнес я, чувствуя, как официальное «вы» рушит всю иллюзию на корню. «Ты...» — Я думаю, так будет более уместно. — негромко произнесла Айя, чуть потупившись. «И ты выжила?» Я повернулся к ней, улыбаясь, и втайне радуясь ее приложению. «Я видел ту папку. Она могла бы потянуть на небольшой сейф». «Это было то еще испытание». Она сделала серьезное выражение лица, но ее глаза смеялись. «Я думала, меня закопают там же, под стопками актов сверки. Но я выбралась и победила». «Геройский подвиг», — я рассмеялся. «Надо было выдать тебе премию или, как минимум, шлем и кирку». «Ну уж нет». Она тоже рассмеялась. И это был легкий, звонкий звук, который я, кажется, слышал впервые. «Кирку оставь себе. А вот на кофе с эклером я, пожалуй, согласна». Лед окончательно сломался. Разговор тек легко и напринужденно. Мы говорили о всякой ерунде, и я ловил себя на мысли, что не думаю сейчас ни о чем. Я просто жил в этом моменте. И этот момент пах кофе, свежей выпечкой и ее легкими духами с ноткой чего-то цветочного. Мы проходили мимо уличного музыканта. Молодой парень апатично бренчал на гитаре какую-то меланхоличную балладу. Мы уже почти прошли мимо, как музыкант неожиданно сменил ритм и заиграл что-то легкое, летнее, знакомое до боли, какую-то старую поп-песню, которая мне была знакома. А вот Айя, наверное, была еще подростком, когда она была популярной. Мы обернулись почти синхронно. Наши взгляды встретились, и на наших лицах расцвели одинаковые, немного глупые, совершенно искренние улыбки узнавания. «О, боги, это же...» — начал я. «Да, я ее обожала в школе. У меня был весь альбом на диске», — перебила она, смеясь. Мы стояли секунду, слушая, и эта секунда наполнялась чем-то большим, чем просто ностальгией. Это было общее воспоминание, общая точка в прошлом, о которой мы не знали. Она связывала нас здесь и сейчас. Мы пошли дальше, и теперь расстояние между нами было уже не 80 сантиметров, а 50. Наши плечи почти соприкасались при ходьбе. Вот оно. Это и есть та самая жизнь, за которую я готов платить по счетам. Я чувствовал, как мое сердце бьется ровно и спокойно, и этот ритм был гораздо красивее любой музыки. Мы сидели за столиком в небольшом кафе под темно-зеленым зонтом. Между нами в стеклянной вазе стоял один скромный цветок. Неловкость первых минут полностью рассеялась, осталась лишь легкая приятная взволнованность. Я вдруг осознал, что уже несколько минут не ловлю себя на попытке анализировать или контролировать ситуацию. Я просто существовал здесь и сейчас, и это ощущение пьянило сильнее любого алкоголя. Она смеется вот так, чуть склонив голову набок. А когда задумывается, то слегка прикусывает нижнюю губу. Это мило. Черт, я сейчас думаю над словом «мило». Со мной точно что-то не так. Я чувствовал себя так спокойно. Странное, давно забытое чувство. Официант принес заказ. Передай ей высокий стакан с мятно-зеленым мохито. Передо мной чашка черного кофе и кусок темного шоколадного торта. Айя смотрела на мой торт с таким неподдельным детским интересом, что я не мог сдержать улыбки. «Одному мне с ним определенно не справиться. Нужна помощь!» — пододвинул я тарелку к середине стола. «О, нет, я не могу!» — она смущенно улыбнулась. «Это же ваш... твой!» «Я настаиваю. Мне нужно экспертное мнение. Это же так по-логистически. Правильно распределять ресурс». Она рассмеялась и, сраженная моей железной логикой, сдалась. Она потянулась за десертной вилкой, которая лежала ближе ко мне. В тот же самый момент я решил помочь ей и пододвинул свою тарелку с тортом. Наши движения были синхронны, и произошло это. Мои пальцы, только что державшие край тарелки, столкнулись с ее протянутой рукой. Это не было мимолетным касанием. Теплая, живая кожа ее тыльной стороны ладони на мгновение прижалась к моим пальцам. По моему телу словно пробежал разряд тока. Я замер, не в силах пошевелиться, чувствуя, как кровь ударяет в виски. Опыт предыдущей жизни словно и не существовал. Я снова был юным мальчишкой, который коснулся девчонки, которая ему нравится. Ее глаза широко распахнулись. Она не одернула руку сразу, а замерла в ступоре, ощущая, должно быть, то же самое. Легкий румянец на ее щеках превратился в густой, алый, заливающий все лицо, шею, уши. Молчание длилось всего секунду-две, но для нас оно растянулось в вечность. Мы сидели, уставившись на точку соприкосновения, которая уже прекратилась, но эхо которого еще жгло кожу. Айя резко, почти выронив вилку, отдернула руку и спрятала ее под стол. Она опустила голову, стараясь скрыть свое пунцовое лицо волосами. — Простите, я... — прошептала она сдавленно. — Нет, это я. Мой собственный голос прозвучал хрипло и непривычно. Я не знал, что сказать. Мой разум, обычно работающий на опережение, был полностью опустошен. Я видел, как быстро-быстро поднималась и опускалась ее грудная клетка. Она пыталась сделать глоток мохито, но ее рука дрожала, и лед звенел о стекло. Воцарившаяся тишина была уже не комфортной, а густой и напряженной. Но в этом напряжении не было ничего плохого. Оно было сладкое и горькое одновременно. Мы уставились в свои стаканы, не в силах поднять взгляд друг на друга. Что это было? Это же просто прикосновение. Почему у меня до сих пор колотится сердце, как у мальчишки? И почему... Почему я хочу, чтобы это повторилось? Я рискнул взглянуть на нее. Она все так же смотрела в свой стакан, но в уголках ее губ таилась смущенная, растерянная улыбка. И я понял, она чувствует то же самое. Нам не нужно было говорить ни слова. Мы шли молча почти всю дорогу к ее дому. Но это молчание уже не было неловким. Оно было насыщенным, наполненным эхом того случайного прикосновения, которое висело между нами незримой, но ощутимой нитью. Я не хотел, чтобы оно заканчивалось. Этот день, это чувство, этот мир, в котором есть только эта улица, и она рядом. Я готов был платить за этот день вдвойне, втройне. Теплое покалывание в груди не проходило, а лишь усиливалось, превращаясь в нарастающее томное волнение. Я чувствовал легкую дрожь в коленях, но теперь она была приятной. Мы подошли к ее подъезду, остановились у стеклянных дверей, и снова повисла пауза. Та самая, тягучая и сладкая, когда никто не хочет делать первый шаг к прощанию. Мы стояли так близко, что я мог различать тонкий аромат ее духов, смешавшийся с запахом города. Айя перебирала ремешок своей сумки, глядя куда-то мне в грудь. Она явно что-то хотела сказать, но слова застревали. «Спасибо вам, тебе, за сегодня!» Первой нарушила она тишину, не поднимая глаз. Это было совсем не похоже на все привычное мне. Она сделала небольшую паузу, подбирая слова, и, наконец, подняла на меня взгляд. Обычно воскресенье — это просто день перед понедельником. А сегодня... Сегодня оно было таким насыщенным, живым. Ее слова, такие простые и искренние, отозвались во